Моя жена глубоко и удовлетворенно вздохнула. Вдруг она выскользнула из моих объятий. «Вот досада, сюда идет мисс Марпл. Ни словечко ей, слышишь? Не хватало мне только, чтобы мне подсовывали подушки под спину и настаивали, чтобы я держала ноги повыше. Скажи, что я ушла играть в гольф. Это собьет ее со следа, и это чистая правда. Я забыла там свой желтый свитер, а он мне нужен». Мисс Марпл подошла к окну. Смущенно остановилась поодаль и спросила, может ли она видеть Гризельду. «Гризельда», — сказал я, — «ушла на поле для гольфа». В глазах мисс Марпл вспыхнула тревога. «О, ну, согласитесь, это крайне неосторожно в ее положении». И она залилась самым милым, старомодным, стародевически стыдливым румянцем, как и подобает настоящей леди. Чтобы скрыть минутное замешательство, мы торопливо заговорили о деле Протеро, вспомнили доктора Стоуна, который оказался вором и мошенником, известным под многими именами и кличками. С мисс Крэм, кстати, было полностью снято обвинение в соучастии. Она после долгого запирательства призналась в том, что отнесла чемодан в лес, но сделала это по доверчивости. Доктор Стоун ее уверил, что опасается соперничающих с ним археологов. От них всего можно ожидать, даже открытого грабежа ради того, чтобы дискредитировать его теорию. Судя по всему, девушка приняла эти россказни за чистую монету. А теперь, как поговаривают в деревне, она отправилась на поиски какого-нибудь неподдельного пожилого холостяка, которому нужна секретарша. Пока мы болтали, меня грызла одна мысль. Как мисс Марпл ухитрилась докопаться до нашего самого нового секрета? Но вскоре мисс Марпл, в свойственной ей тактичной манере, сама дала мне это понять. «Я надеюсь, душечка Гризельда воздерживается от крайностей», — тихо сказала она, выдержав пристойную паузу. «Я вчера была в книжной лавке в Матчбенами». Бедняжка Гризельда. Книга «Материнская любовь» выдала ее с головой. «Знаете, мисс Марпл», — сказал я внезапно, — «я все думаю, если бы вы совершили убийство, сумел ли бы кто-нибудь его раскрыть?» «Какие у вас ужасные мысли!» — воскликнула глубоко шокированная мисс Марпл. «Надеюсь, я никогда не пойду на такой смертный грех». «Но ведь такова человеческая натура», — процитировал я. Мисс Марпл оценила шутку и рассмеялась мелодичным лукавым смехом. «Какой вы шутник, мистер Клемент!» Она встала. «Хотя вполне естественно, настроение у вас должно быть отличное». У двери в сад остановилась. «Передайте нежный привет моей милой Гризельде. И скажите ей, что я умею хранить тайны». Честное слово, наша мисс Марпл просто прелесть. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2004 году. Читал Кирилл Гребенщиков.